«Проклятийник пытался пройти на третий этаж», — сообщил мне призрак, «когда я уже собрал всю добычу Жереники и собрался затащить это в замок. Пришлось немного пугнуть. Удачно, я взвесил мешок на руке, навскидку килограмм 20. Не бог весть, что на компанию, гостящую у меня в замке, но ведь что-то еще закопано в землю и вскоре даст новый урожай». Лесть перестал, но теперь сидит и разрабатывает формулу по изгнанию призраков из замка. Он первый изгонится, если что-то вытворит. За Оливариса я не переживал. Он хоть и выглядит временами умирающим лебедем, переживет всех нас, вместе взятых, потому что никогда не забывает вовремя поесть и выспаться. Последнее он выполнял особенно тщательно и при любых условиях, хотя предпочитал солнце и свежий воздух, но и кроватями не пренебрегал. Беспокоиться о нем смысла не было, поэтому я решил глянуть, что там насажала Жули под руководством Шарика. Он, конечно, ответственный товарищ в важных вопросах, но может упустить какие-то нюансы, а сейчас пока еще можно было что-то исправить. Поэтому я затащил мешок под арку и пошел смотреть картофельную плантацию. Она впечатляла. Уж не знаю, где Жули нашла столько посадочного материала, но сейчас глаз радовали ровные ряды кучек. Из некоторых уже даже пробивалась зелень. Расстояние между рядами и отдельными будущими кустами было приличным. Земля рыхлая, так что, если не забудем про окучивание, урожай нам гарантирован. Красота, одним словом. Ужасно, простонал Бельмонте. Был прекрасный вид из окон. А теперь что? А теперь прекрасное картофельное поле. Рикардо, я бы понял твое ужасно, если бы у тебя здесь был парк, а то ведь сплошные неудобья, которые разровняли и взрыхлили, так что в будущем здесь действительно можно разбить парк. Вряд ли ты будешь сюда часто приезжать, скептически сказал призрак. Если все сложится, как ты планируешь, тебя прямая дорога на престол. Во дворец. Дворцов много не бывает. Устроим резиденции по количеству сезонов. Здесь уж точно можно будет отдохнуть от излишне назойливых придворных. Бельмонте тяжело вздохнул. Знаешь, как мне надоел за эти годы один и тот же вид. Я так обрадовался возможности увидеть что-то другое, что почти не раздумывая согласился на твое предложение. А ведь ты поучаствовал в уничтожении Бельмонте. Вы с уничтожением себя прекрасно справились сами. Меня на момент твоей смерти даже рядом не было. Так что не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Что касается вида, мы можем все поменять, предложил я. Если тебя так гнетет обстановка, будет совсем новый замок. И парк разобьем, когда картофель выкопаем. С фонтанами и зелеными лабиринтами. Призрак повернулся вокруг своей оси, делая вид, что обозревает картофельную плантацию, и скептически хмыкнул. «Зачем он тебе вообще, картофель этот, да еще в таких количествах, есть? Вкусный он», — пояснил я призраку и добавил отдельно для Ками. «Шарик, Жули надо чем-то примировать за ударный труд. Я регулярно примирую, мышками». Он еще умудрился с обидой посмотреть, мол, «как ты мог подумать, что я этого не предусмотрел». Но я прижимистость Шарика за это время прекрасно изучил и понимал, что он всегда пытается обойтись минимумом. И если кого-то этот минимум не устраивает, то это не проблема Ками. Мышками мы ее подкармливаем и стимулируем, а нужно чем-то вознаградить за такую работу. Только не картофелем. Войдет во вкус, перестанет носить нам, будет жрать сама. Ей сыр нравится и вяленое мясо, даже больше мышей нравится, неохотно признал Шарик. Еще сырые яйца. Но мыши все же надежнее. Я их всегда могу наловить в нужном количестве. Я подумал, что жирнянка на постоянном самовыгуле не то, что должно быть рядом с королевской резиденцией. Одичает, начнет таскать не картофелины, а гостей. И ладно, если целиком, а не по частям, зубы-то у нее растут вместе с размерами. Но не возить же ее с собой, чтобы постоянно присматривать и воспитывать. Проблема, однако, Жули так из кустов и не вылезла. Я даже подумал, что, может, она считает картофель налогом за собственную свободу. Я оттащил мешок на кухню и попросил сварить пару клубней и сделать из них пюре, с котлеткой и салатиком. Можно на двоих с Исабель. Кухарка Дона Леона радостно согласилась. Похоже, в замке ей понравилось, и она посчитала, что резко выросла в статусе. С кухарки крошечного убежища до кухарки огромного замка. И сейчас она изо всех сил пыталась удержать за собой этот статус. Возражать я не стал, но и решать не мне. Все же слугами заниматься должен не я. До завтрака экскурсию по замку провести, предложил призрак. Главным образом по третьему этажу, разумеется, куда ходу посторонним нет. Не знаю, что там не нравилось призраку, Меня устройство личных апартаментов привело в восторг. Все было сделано оптимально, удобно и уютно. В библиотеке был даже уголок для приготовления травяных отваров, которые тут с успехом заменяли чай. Даже несколько банок стояли со сборами. Один минус. Книг было не слишком много. Подозреваю, что за 200 лет их количество увеличилось бы на пару порядков, для чего были подготовлены пустые шкафы. Но после смерти последнего представителя семьи наполнять эти шкафы было некому. Единственное, что категорически не понравилось, это ванная. Огромное помещение, посреди которого стояла бадья. Именно бадья, никак иначе эту примитивную крошечную емкость назвать было нельзя. Я невольно вспомнил, как была устроена моя ванная комната в башне, и вздохнул. Сволочи эти гравидийцы. Мало им было убить человека, нужно было еще и уничтожить все, что он сделал. Так, предлагаю изменить следующее. Библиотеку дополнить книгами, а в ванной комнате поменять вообще все. Потому что ванная твоя, Родриго, издевательство над здравым смыслом. Он запротестовал, но как-то так, что стало понятно. Ему самому интересно, что может получиться на месте этой ванной. И ванны. Призраку, конечно, ванну больше не принять, но представить, с его развитым чародейским воображением, он наверняка был способен во всех деталях и красках. Как-никак, столько лет тренировал воображение. Думаю, для того, чтобы ты перестал воспринимать этот замок своей тюремной камерой, этого хватит, решил я. Разве что Исабель что-то захочет поменять. Спроси у нее, призрак выразительно вздохнул, делая вид, что смиряется с произволом. Я и спросил, на завтраке, когда мы собрались за одним столом, Оливариса не было, а Серхио наотрез отказался разделять с нами трапезу по причине того, что ему нельзя сидеть за одним столом с королевским сыном. Как будто королевские дети представляют из себя что-то отличное от некоролевских. Чем я нынешний отличаюсь от того Алехандра, с каким он выбирался из Сангрелора? Да ничем, только в голове знаний стало больше. И не факт, что это сделало меня умнее или лучше. Я не видела третий этаж Алехандра, осторожно ответила Исабель, явно не понимая, хочу я или нет, чтобы она предложила изменения, только игровую, и то мельком. «Донна, мне нет прощения, я вас напугал». Проявившийся Рикардо помахал шляпой перед Исабель. К ее чести, она даже не взвизгнула, только подавилась и раскашлялась так, что я заподозрил, что в этом и состоял коварный план Бельмонте – заполучить себе в пару красивое привидение женского пола. Но если таково было намерение призрака, то он потерпел полное фиаско. Исабель откашлялась и почти спокойно просила. «Алехандро, вы же говорили, что решили проблему с призраком». «Я и решил. Дон Бельмонте теперь на нашей стороне. Мы с ним заключили договор, по которому он согласился, что этот замок становится одной из королевских резиденций. Да, я пока не король и даже не принц, но королевская резиденция звучит куда солидней, чем замок, пусть он даже в таком экзотическом месте, как Сангрелор. Но дону Бельмонте наверняка не понравится, если мы начнем тут хозяйничать. Прекрасная Донна, делайте все, что посчитаете нужным. Вам же наверняка что-то тут не пришлось по сердцу. Ванная, сразу согласилась Исабель. И матрас, он ужасный, уж простите, Дон Бельмонте. Никакого сравнения с тем комфортом, что был в башне Алехандро. Покажешь башню? Повернулся ко мне призрак. Увы, ее больше нет. А что с ней случилось? Она разрушилась, когда нас пришли убивать. Вместе с ванной, трагически дрогнув голосом, подтвердила Исабель. «Алехандро, вы же сделаете тут такую же ванную, с пузырьками». Она сложила руки перед грудью в умоляющем жесте, и я не нашел в себе сил ей отказать. Впрочем, отказывать в переделке сантехники в замке я не собирался. Будет чем заняться до приезда Дона Балуэрти. Матрас, конечно, не заменю, а вот сделать ванную с пузырьками, почему бы и нет. Глава 29. Идея свести вместе Ками и призрака оправдала себя на все 100. Они постоянно цапались, но не оттачивали свое остроумие на мне, только друг на друге. За то, что касается моего обучения, то тут их соперничество шло только в плюс, потому что каждый радостно указывал на недостатки в методе, предложенном другим, и тут же предлагал свой вариант, который, в свою очередь, подвергался критике. Как известно, в споре рождается истина, даже если спорит Ками с призраком, которые в норме вообще никак взаимодействовать не должны. Оливарис же, напротив, от моего обучения устранился полностью, посчитав, что самое главное он передал, чары неснимаемости проклятия, а с остальным я должен разбираться сам и не отвлекать учителя от важных дел, разнообразие которых в исполнении проклятийника не впечатляло, потому что он сразу после очередного приема пищи шел спать, а вставал, только чтобы подкрепиться. На удивление на его фигуре такой вредный образ жизни не отложился, и Оливарис продолжал быть все тем же противным тощим старикашкой, пересекаться с которым лишний раз не хотелось. Исабель потихоньку описывала замок, доступ почти во все помещения которого я ей настроил. Поначалу она боялась обнаружить мумии тех, кто следил за замком раньше, но находила только одежду. Замок с уничтожением трупов справлялся на всех уровнях одинаково, поэтому возникали определенные сомнения, кто был похоронен в склепе Бельмонте. Мучился неизвестностью я недолго, прямо спросил у призрака, тот неохотно ответил, что утилизация на хозяев замка не распространялась, а потом зачем-то добавил, что это не напрасная трата энергии, как могло бы показаться, а напротив, ее запасание, потому что при утилизации энергии получаешь больше, чем тратишь. Спрашивать, зачем это нужно было делать, я не стал. Ответ был предсказуем. Сначала призрак посмотрит на меня как на идиота, потом скажет, что прислуга не такая ценность, о теле которой нужно заботиться после смерти, и что энергии много не бывает. Пренебрежительно относилась местная аристократия к тем, кто стоял ниже, особенно если те не владели чарами, а в прислугу чародеи нанимались вряд ли. Поэтому подобные вопросы я оставил при себе и занимался исключительно ванной комнатой, пытаясь приспособить ее под свои вкусы. Методы шарика я совмещал с методами Бельмонте. Камень под моими руками проминался как глина, менял форму на нужную, сплавлялся с другими кусками, выглаживался до блеска. Отработанные в башне приемы улучшались, но что-то особо вычурное я не делал, хотя и мог чисто на чародейских умениях, но умений художественных не хватало, а нарабатывать их не было ни времени, ни желания. И без того я успел всего один раз полежать в созданной почти идеальной ванне с пузырьками, регулируемой температурой и автоматическим сливом. Такую ванну хорошо принимать вдвоем, но отложим это до начала семейной жизни, не станем шокировать Исабель сразу. Второй раз до ванны добраться не удалось, потому что на следующее утро, сразу после завтрака явился радостный Балуарти с толпой слуг, которые мне были положены как потенциальному принцу. Переход из потенциального в реального становился все ближе, и нельзя сказать, что это радовало. Потому что, с одной стороны, столь высокий уровень дает определенную свободу, но, с другой стороны, на этом уровне приходится делать столько всякой обязательной фигни, что вся свобода уходит на то, чтобы соответствовать условностям. Вряд ли мне позволительно будет постоянно сидеть в этом замке и заниматься его модификацией. Либо соответствуя статусу наследника, либо уступая это место тому, кто соответствует. Я бы с радостью уступил, но проблема в том, что уступить можно, только умерев, что меня категорически не устраивало. «Алехандро, мальчик мой», — громогласно обрадовался мне герцог, — «собирайтесь. К вашему приему все готово. Дон Караскелья лично подобрал вам соответствующие вашему положению одежды, выберите то, что вам понравится. Папа, нужно учитывать, что наша с Алехандро одежда должна сочетаться», — мило улыбнулась Исабель, намекая, что выбирать буду не я. «Буду счастлив, дорогая, если вы поможете мне с выбором», — даже не покривив душой сказал я, потому что чем дороже была одежда, тем она становилась вычурнее и нравилась мне все меньше и меньше. Исабель в этом разбиралась куда лучше, а главное, она была заинтересованным лицом в том, чтобы я произвел нужное впечатление, а не выглядел, как пугало, по недоразумению оказавшееся у королевского трона. Но первым делом Донна отправилась смотреть то, что привезли для нее, сказав, что отложит пару вариантов, чтобы потом решить, что подобрать из моего, чтобы мы рядом смотрелись гармонично. «Это надолго», — вальяжно махнул рукой Балуарти. «Может, пока по бокальчику, а я вам обрисую ситуацию при дворе». «Ситуацию обрисовать можно, но по бокальчику с утра, дурной тон. Это к спиться можно. С одного бокальчика, я вас умоляю». Он рассмеялся, а затем, чуть понизив голос, спросил: «Неужели вы не нашли винные погреба Бельмонте? Про них ходили легенды. То есть вы вино с собой не привезли?» — печально вздохнул я, — «и собираетесь напиваться за мой счет?» «За мой?» — возмутился он. «Замок официально принадлежит мне». Светильник перед его носом выразительно покачался в стене, и герцог сразу пошел на попятную. «Это мы с вами, Алехандро, знаем, как обстоят дела на самом деле, а все вокруг уверены, что именно я владелец замка. Поэтому, разумеется, со стороны все думают, что тут все принадлежит мне, но я не покушаюсь на ваши, вовсе нет, только поддерживаю легенду. Он делано рассмеялся, косясь на подсвечник, но призраку, который решил не показываться, такого объяснения оказалось достаточно, и он больше не устраивал представлений, полностью обратясь вслух. Еще бы, впервые за столько лет он окажется в курсе нынешних придворных интриг, а поскольку едет со мной, то явно собирается подготовиться. Поэтому герцога к рассказу я немного подтолкнул. «Дон Балуэрти, вы хотели рассказать, кто там чем дышит при дворе?» И герцог мигом переключился на интересующую Бельмонте тему, рассказав, какие коалиции образовались за время, прошедшие с объединения стран. Если верить рассказчику, то мне ни одна из этих коалиций страшна не была, поскольку принимали меня в качестве наследника все, и гравидийцы в том числе, уверял герцог. Поскольку вы женитесь на моей дочери, а Исабель не забудет интересов своей страны, он либо идиот, либо не в курсе раскладов, прошелестел в моей голове голос призрака. Он еще может не хотеть расстраивать Хандро, не удержался Шарик, маловероятно, а то ты много знаешь о вероятностях. Шарик воинственно пошевелил перед собой лапами, что герцогом было принято на свой счет. Ваш Ками чем-то расстроен, ему не нравится ваш доклад, он считает, что вы что-то утаиваете. Ахаха, расхохотался герцог, эки вы затейник, Алехандро. Ками считает, скажите уж прямо, что вам не понравилось то, что я вам не все рассказал. Конечно, есть недовольные, куда уж без них, и вами, и Исабель. Исабель-то почему, как почему, она не единственная девица на выданье, а ваш брак с ней усиливает мою партию. Кроме того, она замешана в скандальную историю с побегом. Это мы с вами знаем, что побега не было, а ее выкрали, чтобы принести в жертву. Но противники вашего брака с ней говорят, что репутация Исабель запятнана. Он замолчал и выжидающе на меня посмотрел. Я его не разочаровал. На репутации вашей дочери нет ни малейшего пятнышка, Дон Балуэрти. Ее поведение всегда было безупречно, и дом она покинула не по своей воле. Это я знаю лучше, чем кто-либо другой, поскольку выбраться удалось только нам. Вот это-то и плохо, Алехандро, что свидетелей больше нет. Он вздохнул и поинтересовался. Может, все же по бокальчику, для поднятия настроения и мотивации, Дон Балуэрти, вы и без того должны быть замотивированы по самое не могу, не сдался я. Насколько такие речи серьезны, не о том ты переживаешь, заметил призрак, тебе нужно думать, насколько серьезны твои противники, потому что герцог свою выгоду поимеет в любом случае, даже если не сможет выдать свою дочь за тебя. Да шушера всякая по углам шепчется, Балуэрти скривился. Ничего серьезного, Алехандро, даже не думайте, потому что только брак с моей дочерью позволит свести на нет все шероховатости, возникшие при объединении стран. Кажется, при этом он больше старался убедить в этом меня и совсем не верил в то, что говорил. Но Исабель для меня лицо известное. Я знаю, что от нее можно ожидать. Она капризна, взбалмошна, но может прикрыть спину при необходимости. Или отойти в сторону и не мешать, когда понимает, что это нужно. Редкое качество при такой внешности. Поэтому за нее я буду бороться. Был ли я в нее влюблен, об этом я старался не задумываться, потому что чувства в таких делах только мешают, а те, кто против меня, насколько серьезны. Кальдера, в основном, неохотно ответил Балуэрти. Сильный род, богатый, сын, который умер в ритуале, был не единственным, но любимым и талантливым. Но сам Дон Кальдера пообещал присягнуть Рамону Третьему, как только увидит вас и убедится, что вы достойный Дон. Со стороны Гравиды это самый серьезный противник, остальные, слишком мелкая рыбешка, чтобы о них говорить. Со стороны Миби против выступают те, кто не хочет усиления рода Торригроса. Но таких немного, да и род не самый выдающийся. Боюсь, они не усилятся, если я сяду на трон, все же заметил я. После первой попытки принести меня в жертву, я их забыл. А с учетом того, что они меня выращивали как раз как жертвенное животное, то и вспоминать никого не собираюсь. Возможно, и выращивали, чтобы не привязываться, но на похоронах на лицах семьи Торригроса была одна лишь скука и никакого горя. Страдала только девушка, с которой поэт хотел бежать. Ей я, кстати, задолжал 100 даранов. Нужно будет вернуть и на этом закрыть все мои долги перед этой Донной. Хотя, как мне показалось, переживала она не из-за денег, но любила она не меня, а я так вообще о ней ничего не знаю. Исабель появилась на удивление быстро и принесла мне полный набор одежды, в которой я должен был ступить на борт летающего корабля и сойти с него во временной ставке на бывшей границе стран. «Прямо сейчас и вылетаем», — кисло уточнил Балуарти, в котором продолжала жить вера в то, что я добрался до погребов Бельмонте и непременно с ним поделюсь. Но я его разочаровал. «Прямо сейчас. Проблемы только растут, если их игнорировать. Да какие там проблемы? Альтернативы вам, Алехандро, все равно нет», — льстиво сказал Балуарти. «Хотел бы я в это верить, но жизнь доказала, что альтернативу можно найти всему, даже такому выдающемуся мне». Глава 30. Как я и подозревал, в управлении летающим кораблем герцог Балуарти не разбирался. Он мог лишь с гордым видом стоять в рубке и орлиным взором смотреть вдаль. Пока больше ничего не требовалось, потому что направление было задано. А вот при швартовке герцога надо будет убрать подальше, поскольку воздушная катастрофа не в интересах того, кто не умеет летать, а порталы строить не научился. Это в сказках построение порталов делалось по щелчку пальцев, а в жизни только для того, чтобы приступить к их изучению, нужно было в голову вбить такую массу данных, что становилось не то чтобы страшно, но немного тоскливо. И сразу приходило понимание, почему так мало чародеев владеет портальными чарами. Но пока герцог меня устраивал на том месте, где он сейчас, потому что не мешал наслаждаться полетом. Палуба была открытой, но чары защищали от потока воздуха, который непременно сносил бы пассажиров при такой скорости, если бы не было защиты. Я подозревал, что и свалиться за борт тут не получилось бы, но проверять желания не было. Призрака рядом не было. Пусть он и не мог отходить от меня далеко, но корабль был не столь велик, чтобы Бельмонте в любой точке терял со мной связь. Поэтому призрак засел где-то, где не было людей, и любовался проплывающими внизу видами в одиночестве. Шарик предпочитал изображать мягкую игрушку в комфортном салоне, поэтому мы с Исабель практически находились наедине. Донна заметно нервничала. «Вас пугает встреча с Романом Третьим?» – поинтересовался я. «И это тоже», – призналась она. «Но больше всего я боюсь, как меня примет двор после всего, что случилось. Дон Караскилья приложил множество трудов, чтобы наша с вами история была больше похожа на приключенческий роман, чем на настоящую жизнь. Даже романы не все имеют счастливый конец, что уж говорить про настоящую жизнь». Неожиданно проявила здравомыслие Исабель. «Тому, кто попытается вас обидеть, придется иметь дело со мной. Исабель, выбросьте из головы все ненужные мысли. Все будет хорошо. Нас же сам Всевышний благословил». Но Донна к упоминанию благословения отнеслась без должного пиетета, наверное, заподозрила, что с ним не все так просто. А ведь я ей даже не заикнулся, что фактически именно мое появление там с реликвией явилось причиной сработавших сложных чар. Кстати, Бельмонте я об этом рассказал. Тот заинтересовался, изучил метку и сказал, что это разновидность паразитических чар, которые могут сняться только по достижении запрограммированного результата. Метка имела ярко выраженную ментальную направленность, поэтому я заподозрил, что Всевышний давно уже не присматривает за этим миром, иначе непременно бы разгневался за использование его имени всякими мошенниками. С другой стороны, сделать что-то и отпустить сотворенное в свободное плавание – жест настоящего божества. Если результат получился годный, выплывет при любых условиях, ежели нет – развалится. Впрочем, я тут же вспомнил присказку о том, что не тонет, и засомневался в том, что же тут все-таки выплывало. Мир в целом мне нравился, и я не хотел бы в нем что-то кардинально менять, разве что небольшие мелочи. «Алехандро, подлетаем!» — возбужденно завопил Балуарти издалека. «Еще немного, и ваш отец наконец сможет вас признать». Герцог выглядел по-настоящему счастливым, как будто сейчас совершался поворот в его собственной жизни, причем именно в ту сторону, к которой герцога готовили с раннего детства. «Или сможет не признать, это уж как его королевскому величеству захочется», — заметил я. Настроение подпортилось, поскольку я что в прошлой жизни, что в этой ненавидел предопределенность. В духе, что ни делай, с колеи не свернуть. Королевская колея, конечно, поинтереснее выглядит, но это все равно колея. «Так, Алехандро, вы с Исабель должны встать на нос у корабля», — засуетился Балуарти. «Показать, что вы несете счастливые перемены. Символизм – это очень важно, когда речь идет о предсказаниях. На самом деле герцогу хотелось, чтобы зрители запечатлели нас парой, Тогда и сабель в их головах будет неотрывно связана со мной. Беспокойство Дона я мог понять, но и без этого не имел ничего против того, чтобы показать красивую картинку. Проверить встречающих на вредоносные артефакты, когда будем причаливать. Прошелестел в моей голове голос Бельмонте, хотя самого его я все так же не видел. Конечно, проверить, забеспокоился Шарик. Ты же понимаешь, что развеешься сразу, если хандро грохнут. Ты тоже. Я не развеюсь, а просто перестану существовать, чего мне очень не хотелось бы, потому что существовать я уже привык, именно в таком виде, в живом. Есть, пить и наслаждаться жизнью. В этом варианте дистанционной конференции мое мнение никого не интересовало. Нет, в принципе я с этим решением согласен, но неплохо было бы уточнить и у меня, поэтому я решил высказаться тоже. Рикардо, в таких вопросах не надо ждать моего одобрения, но моего надо ждать всегда, важно выдал Шарик. Вообще, после того, как я сообщил призраку, что Ками тоже является моим учителем, у последнего самооценка начала зашкаливать. Боюсь, он теперь считал себя важнее Бельмонте, хотя бы потому, что был живым. Призрак на это не обижался, лишь позволял себе шутливые замечания-подколки. Его искренне радовала возможность выйти наконец за стены замка. Настолько радовала, что он прощал окружающей действительности мелкие неудобства в лице того же Ками. На корабельный нос пришлось все же отправиться, потому что причальная мачта уже виднелась. Смотрелись мы с Исабель наверняка величественно. Для более красивой картинки не хватало разве что порывов ветра, которые бы живописно развивали нашу одежду. Но и без этого наше прибытие не прошло незамеченным. Раздавались приветственные крики, а в толпе образовывались течения. Одни люди стремились к причальной мачте, другие – сообщить собственным боссам о нашем прибытии. Король никуда не стремился. Ему сообщили о нашем прибытии задолго до пролета корабля над временным лагерем, так что он с удобством расположился невдалеке от причальной мачты. На кресле, больше напоминающем походный трон, с бокалом чего-то приятно бултыхающегося в руке. Короля я раньше не видел, так что захотелось достать подзорную трубу и внимательнейшим образом его рассмотреть. Но, увы, на меня слишком многие глазели, чтобы я мог себе позволить подобное. «Пока все чисто», — сообщил призрак, который успел слетать вниз и вернуться. «Зона оцеплена, посторонних нет. Понятно, отец хочет пообщаться с сыном без свидетелей, скорее всего, но у него нет вариантов, кроме как тебя признать. Остальные заканчиваются для него смертью. Я просчитывал. Советники короля, наверняка тоже. То есть если все они не подкуплены, то хоть кто-то сказал Рамону Третьему правду. Спускаться пришлось по винтовой лестнице. Медленно, потому что навернуться с нее было проще простого. Руки бы поотрывать тому, кто ее делал. Судя по эмоциональному воплю герцога Балуарти, который нас почти догнал, поскользнувшись на ступеньке и проехав задом, он со мной был полностью согласен, хотя, по его утверждению, контролировал процесс сатыда во время построения причальной мачты. Возникло подозрение, что контролировал он снизу, в кресле и с бокалом в руке. Мы с Исабель оказались на редкость вежливыми, поэтому сделали вид, что ничего не случилось и герцог не падал и не выражался недостойно аристократа. Это были всего лишь звуковые иллюзии. Чего я не ожидал, так того, что сразу по спуску окажусь в отеческих объятиях. «Алехандро, мальчик мой, я так долго тебя ждал!» — патетически воскликнул Рамон Третий, раскрывая руки. Обнимал он явно на публику, поэтому пришлось сделать вид, что я тоже необыкновенно счастлив. Правда, не удержался и прошептал королю прямо в ухо. «Неужели такое представление необходимо? А ты как думал?» Столь же тихо проворчал король. «Люди представления любят, так что привыкай. Тебе придется постоянно что-то изображать. Сыновнее приязни и уважение, например. Донна Исабель Балуарти», громко представил я присевшую в реверансе подругу. «Моя невеста». «Да будет так», торжественно сообщил всем заинтересованным лицам Рамон Третий. «Наслышаны, что вам пришлось пережить, чтобы добиться счастья. Ваше Величество, думаю, будет мудрым решением обвенчать детей прямо сейчас», влез герцог, проявляя беспокойство больше о себе. «Дон Балуарти, не торопитесь. Сначала нужно будет признать Алехандро моим сыном». «Разве вы не признали?» — поразился герцог. «Нужна официальная процедура. Кому как не вам знать о важности подобных действий, Дон Балуарти». Король говорил вроде бы спокойно, но мне почему-то показалось, что он уже прикидывает, не отправить ли отца будущей невестки куда-нибудь главой посольства, желательно, на другой материк. Конечно, с местными системами порталов отправка раздражающей персоны не гарантирует, что уже завтра эта персона опять не окажется при дворе, но можно же внушить этой персоне, что дело столь важное, что без ее постоянного присутствия там все пойдет во вред стране. Официальная процедура прошла в присутствии верхушки аристократии объединенной страны. Со стороны бывшей гравиды присутствовали только те, кто успели присягнуть Рамону Третьему, поэтому со стороны Миби наблюдался значительный перевес. Семью Торригроса я не заметил, то ли они были не столь значительны, чтобы принимать участие в таких процедурах, то ли король решил меня от них оградить. Признание меня королевским сыном было решено совместить с клятвой аристократии мне, что еще сильнее затянуло действие. Я уже даже не старался запоминать новые и новые лица. Все равно они у меня в голове перемешались в причудливый невообразимый ком. Дон, который стоит третьим после того, что сейчас присягает тебе, внезапно прошелестел призрак. У него темный артефакт с активацией на расстоянии, замаскированный под шкатулку. Взрывной артефакт, который пробьет все щиты. Очень точная работа и очень солидный заряд. Я невольно вздохнул. Вот и начались суровые монархические будни. Не успели признать, опять пытаются убить. Активация там за счет чего? Артефакт из двух частей. Одна – бомба, вторая – детонатор. Детонатор сможешь вытащить у него из кармана? Смогу, но только вытащить. Дальше я, предложил Шарик. У меня нет такого жесткого ограничения по силе. Камистек с моего плеча так быстро, что я еле успел бросить на него невидимость, чтобы никто не догадался, куда и зачем он отправился. По-хорошему, еще бы морок на плечо посадить, но переживал я зря. Для постороннего глаза наверняка все выглядело так, словно камень с моего плеча свалился и почти тут же поднялся обратно. Активаторная часть артефакта при этом осталась у меня в руке. «Дон Кальдера», — провозгласил Герольд, когда дело дошло до человека с темным артефактом. Оставалась вероятность, что ничего плохого он не задумал, а артефакт носит в кармане для самоуспокоения. «Ваше Величество, Ваше Высочество», склонился он в поклоне перед нами. «К сожалению, я не нахожу в себе сил принести вам клятву на верность. В качестве извинений дозвольте преподнести вам подарок». Артефакт он разместил прямо перед нами с королем, так, чтобы с гарантией накрыло обоих. На мой взгляд, это было наглостью. «Думаю, Дона Кальдеру надо задержать», — обратился я к королю, — «и узнать, от кого он получил такую замечательную чародейскую бомбу». Глава 31. Дон Кальдера поначалу дернулся, чтобы взорвать все вместе с собой, но так как взрыватель оказался у меня, сделать этого не смог и принял вид добродетельного Дона, оскорбленного в лучших чувствах. «Что вы такое говорите, Ваше Высочество?» — возмутился он. «Мой дар — ценнейший целительский артефакт. Пациента сразу перестает беспокоить все, потому что он уходит на встречу со Всевышним», с насмешкой уточнил я. «Дон Ахеда, почему вы стоите без действия? Вот артефакт Дона Кальдеры». Я указал на стол. «Вот активатор к нему». Я помахал рукой с дополнительным артефактом. «Уверен, вам не составит труда найти специалиста, который скажет, для чего был предназначен этот подарок». Ахеда в указаниях не нуждался. Еще до того, как я начал говорить, он уже действовал. Два чародея встали по бокам преступного Дона, отслеживая каждое его движение. Кажется, один из использованных ими артефактов глушил чары, но в этом я уверен не был. Гравидиец дернулся, сообразил, что не удастся ни обмануть, ни скрыться, и высокомерно задрал подбородок, выставив в мою сторону недлинную, но острую и ухоженную бородку, как будто считал ее единственным своим оставшимся оружием, ее и аристократическую спесь. «Хорошее воспитание получил мибийский наследник», – прошипел Дон Кальдера. «Воровать из чужих карманов – умение, достойное сына того, кто сел на трон в результате обмана и убийств». Такие слова без ответа оставлять было нельзя, так что я высказался бы и без злобного шипения Шарика по духам в духе. «Можно я его покусаю за столь грязные намеки? Дон, я к вам даже не подходил», — напомнил я. «Вы так волновались о нашем убийстве, что выронили активатор на землю. Вы очень неловкий, Дон. С такими умениями заниматься убийствами по заказу не стоит. Вы, наверное, учились у вашего покойного принца Альфонса. Зря, ему тоже не удалась эта сомнительная карьера. Принести меня в жертву он не смог. Возможно, бросаясь подобными обвинениями, вы рассчитываете на быструю смерть и пощаду родственникам, поскольку расследования не будет. Опять зря. Я не столь вспыльчив, чтобы лишиться возможности узнать, кто хотел меня убить в этот раз. Вообще, нездоровая тенденция. Как я появился в этом мире, окружающие то дело пытаются меня убить тем или иным способом. Нужно это как-то пресечь раз и навсегда. Но ничего придумать я не успел, за меня это сделал король. Прекрасно поставленным голосом, слышимым в самом отдаленном конце лагеря, он заявил: «Дон Кальдера, принца Алехандро благословил Всевышний, поэтому, выступая против него, вы выступаете против создателя этого мира, богохульствуете, и ничуть не раскаиваетесь. Ваше Величество», — вмешался Ахеда, — «уверяю вас, после беседы с моими подчиненными Дон Кальдера не только раскается, но и скажет, кто и когда вручил ему это устройство. Не дождетесь». Казалось, выше задрать бороду Дону Кальдере не удастся, но он сумел всех нас удивить, чуть ли не запрокинув голову к небу. «А я вот верю в службу Дона Ахеды», — заметил я. Дон Ахеда тоже верил в себя, поэтому решил поприсутствовать на допросе. «Удачно получилось, что мы Артис де Сарати пока на плаху не отправили», — сказал король, как только преступника увели. На мой вопросительный взгляд пояснил: «Как раз по одному семейству с обоих половин страны казним одновременно. Выдержим баланс. Я послушаю, что этот тип будет петь палачу», — прошелестел призрак, не спрашивая у меня разрешения, но сообщая о том, куда он уходит. «Больше тут таких идиотов нет», — поинтересовался я на всякий случай, пока он не ушел. «Тех, кто планирует меня убить». Этот был один. Он начал резко от меня удаляться, и я полностью переключился на разговор с королем. «Речь идет об уничтожении семейства полностью, ваше величество», — уточнил я. «Разумеется, злоумышление на члена королевского семейства всегда заканчивается на плахе всем злоумышляющим семействам. Сын мой, милосердию тут не место, но дочь Артис де Сарати точно не была замешана в их делишках, ваше величество. Не знаю, почему я вдруг о ней вспомнил. Девица, больше напоминающая отражение матери в мутном зеркале, чем что-то самостоятельное, и мне казалось несправедливым, если она пострадает за то, к чему не причастна. Есть закон, и отступать от него мы не будем. Создай один раз прецедент, и все, тут же посыпется сама буква закона». Король выглядел столь непреклонным, как будто Донна Артис де Сарати внезапно отказала ему в телесном удовольствии. Несмотря на покушение на меня, Донну все равно было жаль. Красивые женщины не должны заканчивать свою жизнь на плахе. Это неэстетично. Может, предложить так называемому отцу Донну отравить, проявить королевскую милость? Я повернулся к Рамону Третьему и понял, что эта идея обречена на провал. Слишком непримиримым выглядел король. Поэтому я не стал даже заикаться, что всех его наследников выкосило именно мое проклятие. А то вдруг решит, что закон одинаков для всех и останется без последнего сына из принципа. «Кейтар», — возник в моей голове голос Бельмонте. «Армия Кейтара стоит на границе и ждет, когда Кальдера вас прикончит, чтобы совершить бескровный захват. Ваше Величество, что будем делать с Кейтаром?» — поинтересовался я. «Как раз один из будущих подданных закончил давать клятву мне. Арест Кальдера впечатлил всех настолько, что больше никто не рисковал отказаться давать клятву. Нам надо что-то с ним делать, Алехандро», — удивился Рамон Третий. «Не ожидал от тебя такой кровожадности». «Почему кровожадности? Они собрали армию, чтобы нас захватить, и рассчитывают пока на то, что Кальдера нас убьет, чтобы выставить себя спасителями. Покушение провалилось, но армия никуда не делась». «Ерунду говоришь, сын мой», — предупреждающе бросил Рамон Третий. «Кейтар на нас никогда не нападет». Спорить я не стал. Все равно скоро подойдет Ахеда и скажет то же самое. Так и получилось. Ахеда примчался галопом и зашептал в королевское ухо результат допроса. «Алехандро, откуда ты знал?» — повернулся ко мне король. «У меня свои источники информации». Я показательно уставился в небо, намекая, что сам Всевышний просвещает меня в том, что происходит на земле. «Слишком пафосно», — хмыкнул призрак. «А что делать? Иначе не поверит в избранность. Ее все равно нет». «Вопрос спорный», — не согласился я. «Я уже столько раз вылезал из всяческих передряг, что без пристального внимания кого-то свыше это было невозможно. Король и Ахеда продолжали на меня таращиться, поэтому пришлось их отвлечь. Ваше Величество, касается ли закон покушения на королевскую кровь зарубежных монархов, или мы сделаем вид, что Дон Кальдера на нас напал исключительно для собственного развлечения? В политике так и делается, ваше высочество», — усмехнулся Ахеда. «Недоказанное покушение». «А оно недоказанное? Что ты предлагаешь?» Недовольно спросил Рамон III. Мы не в том положении, чтобы начинать войну, а она непременно начнется, стоит нам высказать претензии. Ахеда откашлялся. Боюсь, что войска там на границе не просто так стоят, Ваше Величество. Война начнется вне зависимости от того, желаем мы ее или нет. Нужно что-то немедленно предпринять, пока не поздно и пока Жуан II не знает, что покушение провалилось. Предложи отправить подарок им назад, высказался призрак. Через убежище Дона Мурилья, по остаточным следам на артефакте можно навести, правда, шарик, именно, Ками от возбуждения опять запрыгал на моем плече, а я подумал, что последнее время он ест многовато и исключительно калорийную пищу, так что недалек тот день, когда шарик действительно станет напоминать шар с торчащими из него ножками-спичками. Как говорится, как корабль назовешь. Дон Леон как раз рассчитывал на такое использование. Наведение на противника и точечное уничтожение. Жаль, что негодяи Бельмонте смогли найти способ этому противостоять. Я бы поспорил, кто тут негодяй, возразил призрак. Тот, кто хочет кого-то убить, или тот, кто защищает. Вы первые начали, обиженно нахохлился шарик. Ругаться в таком ключе они могли бесконечно, поэтому я переключился на ожидавших моего ответа Рамона III и Ахеду. Я предлагаю вернуть королю Кейтера его подарок и добавить что-нибудь хорошее от себя. Например, проклятие в гравидийской тюрьме, где находился Дон Балуэрти, прекрасно себя показало. И главное, мы не нападаем, а возвращаем Кейтару присланное ими. Нам же чужих артефактов не надо, не так ли, Ваше Величество? Ахеда кивнул даже раньше короля, лишь спросил. Ваше Высочество, как вы собираетесь это провернуть? Есть способ. Только мне придется вернуться в замок Бельмонте. Желательно незаметно для других. Мы быстро. Туда и обратно. Обрадованно зашевелился на моем плече шарик. Нам даже помощь Оливариса с проклятием не нужна. Мы с Рикардо прекрасно справимся и без него. Именно, подтвердил призрак. Все, что можно было от него взять, блок на неснимаемость, мы уже взяли. Проклятие можно отправить куда элегантнее, чем делает этот Дон. Бельмонти точно имел зуб на Кейтар, вон как оживился при высказываемой идее положить всех, кто будет вместе, на которое наведется убежище. По отношению к другим странам он такого рвения не проявлял, поэтому говорить о кровожадности не приходилось. Видно, счеты остались еще с жизни. Церемонию клятвы нельзя прерывать, сказал Рамон III. Нельзя, подтвердил Ахеда. Чародейский процесс запущен, остановится только с последней клятвой. И вам, Ваше Высочество, уходить, пока все слова не сказаны, тоже нельзя. Но осталось совсем мало людей. Как долго вы будете отсутствовать? Вы же понимаете, что никто не должен заметить, что вы куда-то исчезали. Я уже понимал, что основа королевской деятельности – делать гадости исключительно так, чтобы невозможно было доказать. Но считать ли гадостью возврат чужой собственности, это, можно сказать, почти богоугодное дело. Нам чужого не надо, мы даже процент за использование отдаем. Сложно сказать, ответил я. В гостях у его величества Жуана задерживаться не собираюсь. Он мне не кажется гостеприимным монархом. Если управиться до торжественного ужина, размышлял Ахеда, то никто ничего не заметит. Его Величество и Его Высочество отдыхают в палатке и требуют их не беспокоить. Прекрасное объяснение для любых любопытствующих. Нужно только туда порталиста заранее отвезти. Пока обсуждали детали, поток приносящих клятву окончательно иссяк, и мы наконец смогли уединиться в королевском шатре, где Дон Ахеда неожиданно выразил желание отправиться с нами. «Вам непременно понадобится помощь», заявил он. «Рядом со мной не будет ни Оливариса, ни Караскильи», возразил я, «поэтому помощь мне не нужна. Придворного чародея я видел только издалека, близко он не подходил. Боялся, наверное, что стоит ему пересечь некую границу, и придворным чародеем он быть перестанет. А так и король, и Ахеда рано или поздно остынут и признают полезность и высокую квалификацию Дона Караскильи. Но в нашей слаженной группе из призрака, Ками и меня любой дополнительный чародей был лишним. Хоть Караскилья, хоть Оливарис, хоть сам Ахеда, никто не смог бы использовать убежище лучше меня». Интерлюдия 14. Король Кейтара Жуан II уже несколько часов сидел в напряжении. Не хотел упустить момент, когда соседняя страна останется без верховной власти и можно будет заявить на нее права. Делать это следует молниеносно, потому что ни один он такой умный, другие страны тоже могут нацелиться на богатый куш, и тогда придется воевать. Воевать за землю, которую Жуан II уже считал своей. Он уже даже распланировал, кого чем поставит управлять, и война в монаршие планы не вписывалась никаким боком. Одно дело быстро пощипать соседа и вернуться к себе, и совсем другое – разрушительные боевые действия уже на своей территории, после которых страна восстанавливается долго и тяжело, налоги собираются плохо, а по лесам бегают любители пощипать на дорогах путников. Так что заход в Мибию, а затем в Гравиду должен быть молниеносным. Пришло сообщение о трагической смерти Романа III с наследником от рук заговорщиков, и спасители в лице кентарийской армии тут как тут и не допустят разброда и шатания. План был идеален, вот только ключевая фигура, от которой зависела его реализация, оказалась ненадежной. Дона Кальдеру арестовали, ваше величество, втянув голову в плечи, докладывал секретарь. Голос его подрагивал, потому что сеньор прекрасно помнил, что случилось с его предшественником, тоже принесшим дурные вести, но не сообщить было куда опаснее. Король и без того на взводе, возбуждается все больше и больше с каждой прошедшей минутой. Как это арестовали? Возмутился Жуан II. За что? За то, что убили его сына. За прилюдное покушение на его величество Романа III и его высочество Алехандра. Уже высочество, быстро они придали этому ублюдку официальный статус, недовольно буркнул король. Да уж, Кальдер оказался туповат. А сколько было самомнения? Правильно говорят, хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам. Нужно было отправить артефакт подарком венценосному брату, а Кальдере поручить только активатор. Или нет, надежнее было бы поручить столь ответственное дело нашему послу. Этот Дон точно ничего бы не перепутал, а главное, его нельзя арестовывать. Король оперся локтями на стол, голову положил на скрещенные руки и задумался. Секретарь застыл испуганным сусликом, боясь лишним движением спровоцировать выплеск монаршей злости. Зато не побоялся гнева Жуана II наследный принц. «Отец, возвращаемся в столицу». Разочарованным он не выглядел, потому что вообще считал этот поход дурацкой затеей. Не сам поход, разумеется, а то, что он не проводился одной армией без участия монаршей семьи. На взгляд принца, армия без внешнего управления была куда эффективней, но сам король думал иначе. Он недовольно посмотрел на сына, зло сжав губы, потом их с трудом расцепил и ответил: «Не для того мы сюда тащились, испытывая столько неудобств, чтобы вернуться ни с чем. В Миби раздрай, никто не понимает, что происходит. Так что мы можем начать продвижение под лозунгом «Король Рамон III умер, да здравствует король Жуан II». А когда дойдем до этого неудачника, сделаем эти слова правдой. А их наследный принц, ублюдок он и есть ублюдок, как его ни назови», пренебрежительно бросил Жуан II. «День, когда на трон станут садиться те, чье место на жертвенном алтаре, никогда не наступит, иначе это означало бы конец нашей власти. Он всего лишь баран, которому повезло удрать из живодерни, но мы эту досадную ошибку исправим. Показательно исправим, чтобы другие бараны не решили, что тоже могут примерять корону». «Звучит здраво, отец», — решил подольститься младший принц, который очень надеялся, что ему выделит Гравиду для собственной коронации. «Брат в обиде не останется, ему достанется страна удвоенная». «Здраво», — возмутился наследник. «Отец, ты не забывай, что Рамон III прошел коронацию». «Я не забываю», — недовольно ответил Жуан. «Но я не забываю еще и то, что сейчас он ослаблен после ряда ритуалов и попытки его убить. Чуть позже, да, это представляло бы проблему, но не сейчас. Ублюдка же в расчет брать не приходится». Он потер руки. «Собираем военный совет. Промедление может стоить нам победы». Глава 32. От Ахиды удалось избавиться, поэтому перемещались мы вдвоем с порталистом. Точнее, вчетвером, еще с Ками и призраком, но это учитывал только я. Для окружающих одного не было, а второй был бессловесным придатком чародея. Порталиста я оставил в гостиной, сказал, чтобы о нем позаботились, и собрался в алтарную комнату, где на виду больше ничего не было, и тем не менее она стала самой ценной комнатой этого замка. «Мне нужно забрать одну вещь, после чего мы возвращаемся», — сообщил я для порталиста. «Поэтому, если вам что-то нужно для скорейшего восстановления, попросите, вам принесут», — говорил я это при горничной и в конце на нее строго посмотрел, чтобы наверняка запомнила. «Гость у нас непростой, все его желания, направленные на восстановление чародейской мощи, должны быть исполнены». Она испуганно присела в книгсоне, показывая, что мой приказ поняла и запомнила. Сильно их Дон Леон запугал. Хотя Оливарис, конечно, тоже не подарочек и наверняка чего-нибудь добавил от себя в плане воспитания прислуги. Будучи уверенным, что о порталисте позаботится, а куда не надо он не пройдет, я отправился в алтарную, где вызвал убежище, в котором с удобством устроился в кабинете за рабочим столом, на который выложил все нужное. Взрывной артефакт и ключ от него были разложены по разным коробкам. Этот придурок Кальдера мог носить столь опасную штуку в кармане, не боясь, что ему оторвет голову при случайном нажатии, все равно голова у него чисто декоративную функцию выполняла, иначе бы просчитал свои действия дольше, чем на один шаг. «Ты точно сможешь настроить убежище по вещи?» – еще раз уточнил я у призрака. «Точно». Кальдера получил артефакт прямо из рук короля Китера. «Слепок его у меня есть. От артефакта отсечем», – деловито пояснил призрак. «Главное, полностью не открыть переход до того, как убедимся, что попали куда надо. Если я не открою полностью, то как мы убедимся? По звукам с той стороны. Еще я могу пройти сквозь стену и оглядеться, чтобы наверняка». Предложение звучало здраво, поэтому было принято единогласно, в смысле, моим решающим голосом. Чего я не ожидал, так того, что неполное открытие сжирало энергии куда больше, но оно того стоило. Я услышал все, что думали обо мне монарх соседней державы и его сыновья. По классификации оскорбления правящего семейства это тянуло на высшую меру, но поскольку я все равно собирался вернуть киетарийцам их артефакт в активированном виде, я даже оскорбляться не стал. Приготовился открывать полностью, проговаривая про себя пункты плана. Открыть, забросить артефакты, одновременно активировать и закрыть. С последним моментом нужна была ювелирная точность. Нажмешь не вовремя, так либо не сработает, либо накроет и меня. «Хандро, мне кажется, ты собрался сделать ошибку», — вкратчиво сказал Шарик. «Ты о чем?» «Как о чем?» «О том, что ты собираешься уничтожить только кентарийских правителей, без военной верхушки. Тех донов, которые планировали руководить нападением на твою страну, убийством твоих жителей и тебя самого. Я понимаю, что ценность мибийского короля для тебя сомнительна, но о собственной жизни стоит подумать. Бельмонте вернулся, поэтому я переход закрыл полностью, чтобы не тратить лишнюю энергию, пока разговариваю с Шариком. А то скажет что-то под руку, рука дернется, и подвзорву себя вместо короля Китера. Они выполняли приказ. Не будет тех, кто отдавал приказ, не будет и нападения. Нападения не будет, согласился Шарик, поэтому что начнется грызня за власть и, вполне возможно, попытки захвата территории соседями. Король-то, прошедший ритуал, скончался, страну ничего не защищает. И тут у нас будет преимущество, потому что о смерти Жуана с сыновьями мы узнаем первыми. А если вынести военную верхушку, то Китар будет куда легче захватить. Можно сказать, она свалится вам в руки как спелый плод. Зачем нам их захватывать? Вот Жуан этот такими вопросами не задается. Понимает, что чем больше страна, тем лучше. Нам бы Гравиду переварить. Вот и переварите сразу все, безапелляционно заявил Шарик. Не нужны ему территории, видите ли. Любой нормальный монарх спит и видит, как бы ему оттяпать кусок чужой земли. А тебе в руки падает целая страна. Я пока не монарх, а только заготовка. Ничего, мы тебя пообтешим. Рикардо, скажи ему. Согласен, Китар надо брать. Зачем вам Китар? Удивился я. Шарик, тебе самому не смешно? Хочешь получить звание Ками, завоеватель мира? Шарик слез с моего плеча и устроился на столе, глаза в глаза. Именно так, как мне думалось, он видел свою позу. Вот только глаз у него было куда больше, чем у меня, и даже если частью он смотрел на призрака, все равно нужного эффекта бы не получилось. «А что ты имеешь против Ками?» — противным голосом спросил он. «Да, я не человек, я всего лишь твой помощник, но это не значит, что меня можно оскорблять и унижать. Скажи на милость, чем Шарик, повелитель мира, звучит хуже, чем Алехандро, повелитель мира?» «Ничем. Я вообще отказываюсь от титула повелителя мира в твою пользу. Тогда ты должен его завоевать для меня», — убежденно сказал Шарик. «Я маленький, меня всерьез не воспримут». Лапы он сложил не в умоляющем жесте, а упер в бока на манер сварливой жены, встречающей перепившего мужа. «И ведь спроси его, зачем ему весь мир, ничего путного не ответит, кроме разве что успеха у Ками и запаса вкусняшек. А все это ему обеспечено и так. Ты не прекрасная дама, чтобы завоевывать для тебя мир. По-твоему, я хуже твоей самки?» — возмутился он. «По-моему, тебя не туда занесло. Я в толк не возьму, «Зачем нам какой-то занюханный кейтар?» Затем, пояснил уже призрак, что, если вы его не захватите, покажете слабость. Слабых принято уничтожать. Не захватите кейтар, его захватят другие и пойдут войной на вас. А так фактически бескровно заполучите соседнюю страну, очень сильную, богатую людьми и ресурсами. Прислушайся к шарику, он дело говорит. Камин надулся от важности, но ненадолго, потому что Бельмонти продолжил. Но одного артефакта на всю толпу может не хватить. Там будет множество защитных артефактов, которые поглотят если не все, то большую часть урона. Шарик ненадолго сник, повращал глазами, пошевелил лапами, радостно подпрыгнул и внес предложение. Нужно им проклятие зарядить. То самое, которое Оливарис в тюремную камеру Балуэрти отправил. Там вся тюрьма развалилась, а ведь на ней заклинаний и артефактов хватало. «Оливарис нам не нужен», — заявил Бельмонти. «Чем меньше людей окажется в курсе того, почему кейтар обезглавился, тем лучше. Мы без него прекрасно обойдемся». Шарик важно заходил по столу, пытаясь переднюю пару лап завести за спину. Наверное, в его представлении именно так должны были выглядеть повелители мира. И лучше не то проклятие, что в тюрьме было, а то, что в башне. «Хандро, ты же наверняка его помнишь». И действительно, я с удивлением понял, что прекрасно помню проклятие, оставленное Оливарисом в моей многострадальной башне. Вообще, как оказалось, моя память настолько улучшилась, что при желании я мог в точности припомнить события любого дня, а уж восстановить проклятие, свидетелем которого я был, мне вообще ничего не стоило. Мне время на подготовку нужно. Оно у тебя есть. Совет не мгновенно соберется и не мгновенно придет к общему решению, сказал призрак. Но и тянуть не надо. Еще проблема. С готовым проклятием я не смогу открыть переход. У меня будут заняты обе руки. К артефакту его не прикрепить, слишком мелкий. Я открою, вызвался Шарик. Дашь прямой доступ к своей энергии, и открою, и закрою. Я пронесу артефакт, предложил Бельмонти. Таким образом, задачи распределились. Мне оставалось только сбросить проклятие и нажать на активатор. Подготовить проклятие удалось быстро, я не Оливарис, у меня больше чародейской энергии и гибче пальцы, поэтому управился в разы шустрее. «Готово», — сказал я, удерживая в руках гудящую черную мешанину проклятия. Шарик критически оглядел его со всех сторон и заявил. «Надо же, даже неснимаемость не забыл добавить. Не зря я на тебя время тратил, Хандро. Проверяем?» Вопрос был к призраку, потому что я даже ответить ничего не мог, страшась сбить концентрацию. Пусть проклятие было завязано на срабатывание артефакта, но нельзя было исключить нелепой случайности срабатывания проклятия на что-то другое. Погибнуть от собственного проклятия – это возглавило бы топ самых глупых чародейских смертей. Глупее было бы разве что сожран собственным чародейским огородиком. Такое, кстати, случалось, потому что растения попадались настолько агрессивные и неприручаемые, что по сравнению с ними моя жуля была прямо-таки образцом воспитания. «Проверяем», — согласился призрак, и буквально тут же мы услышали жаркое обсуждение, что и кого на моей земле собираются уничтожать в первую очередь, или во вторую, начало разговора мы не слышали. «Действуем, открываю полностью», — предупредил Шарик, и буквально тут же на меня уставился кентарийский монарх, в удивлении и безо всякого страха. Я убедился, что призрак перенес артефакт, стряхнул проклятие и сказал: «Ваше Величество, отправляю вам ваш подарок обратно и с процентами», после чего нажал на активатор. Портал еще не успел схлопнуться, как там все сработало, и отголоском тряхануло даже нас. Хорошо еще, проклятие до нас не успело долететь. Шарик, снесенный взрывом со стола, деловито вскарабкался обратно и спросил: «Проверять будем?» Я отрицательно покрутил головой, поскольку вспомнил, что было с башней после срабатывания оливарисовского проклятия. С башней и землей вокруг. Не рискнул бы туда открывать портал. Можно не открывать полностью, тогда оттуда к нам ничего опасного не перейдет, и я пройду и проверю, предложил призрак. Это проклятие на меня не подействует, там нет поправки на существование в виде привидения. Точно опасности нет, точно, усмехнулся он. На меня и при жизни сложно было навести проклятие, а уж после смерти. «Проверить надо», — решил Шарик, «а то, что мы скажем его величеству Рамону Третьему». Открывал теперь уже я и очень боялся перейти ту грань, когда гадость с той стороны начнет просачиваться к нам. Но призрак просочился раньше и почти тут же вернулся, скомандовав закрывать. «Ну что», — сказал он, Первый пункт по захвату Кейтера выполнен. Там даже от армии мало что осталось. Не Кейтера, а мира, важно поправил его Шарик. Кейтар, это только первая ступенька. Шарик, простонал я. Что Шарик? Сам хотел попасть в королевского сына, а у них есть не только права, но и обязанность. Твоя обязанность захватить для меня мир, с напором сказал Ками. Команда для захвата у нас сработанная, то что надо. Призрак захохотал, то сгущаясь, то становясь прозрачным. Давай обойдемся одним Кейтаром, предложил я. Шарик почесал лапой в затылке, вздохнул и сказал. Ладно, согласен, с миром я погорячился, это ж вообще времени не будет ни на что. То захватывай, то управляй захваченным, то восстание подавляй. Так что обойдемся Кейтаром, пока его хватит, а дальше посмотрим. Может, создадим свою империю, камейскую. Я мог бы сказать, что любая империя рано или поздно разваливается, даже если она названа в честь такого замечательного существа, как Ками, но посмотрел на вдохновленного перспективами спутника и решил, пусть мечтает. В конце концов никому не известно, что станет былью, а что останется только в сказках.